Глава 25. Плюсы работы с большими корпорациями я давно ощущал на себе. Так что, когда Шаэта Корпорейшн прислала следующим утром уведомление, что корабль был собран и отправлен адресату, не сильно удивился таким быстрым сроком. Главным для них всех была прибыль. И если клиент платил, ему предоставлялись всевозможные льготы, вплоть до быстрых сборок и логистики, так что мой особый случай только подтвердил это правило. Хотя собираемый корабль и был слегка необычным из-за своей истории и последующей модернизации с моим непосредственным участием, но все же производственные мощности крупных компаний обладали просто колоссальными ресурсами и доказали, переделав корабль всего за сутки. Сегодня была пятница, так что после работы, где я честно потрудился на благо военных, ну и для себя, конечно, продал все модули по чуть сниженным ценам, но зато быстро. Поэтому, закончив с делами и перехватив на планете Варгов любимые морепродукты в уличном колесном лотке, быстро перекусив, сразу же отправился на Хатор. Прибытие большого транспортного корабля, по размерам больше, чем местные в два раза, конечно же, для такого замкнутого мирка, как Бездна, было событием. А уж то, что прибыл груз, для транспортировки которого потребовалось сразу 10 грузовых платформ, и вовсе взбудоражило общественность. Единственное, в чем мне повезло, все подумали, что прибыл очередной корабль для глубинщиков, что случалось довольно часто. Но вот от особо наблюдательных и дотошных не удалось скрыть тот факт, что большой, запечатанный в пластиковую оболочку контейнер довезли не до их шлюза, а до платного, да еще и выгрузили в VIP-ангаре номер 4. Но я сильно и не переживал за раскрытие своего инкогнито, поскольку и так было понятно, что в такой маленькой деревне, как Бездна, скрыть появление чего-то большого не удастся ни при каких раскладах. Правда, я отказался от тут же посыпавшихся на меня со всех сторон предложений о распаковке груза и самостоятельно это проделал, хоть и потратил много времени. Но зато, когда сидел на плечах своего старого батискафа, чтобы видеть дело своих рук с высоты, откровенно любовался обновкой. Корпорация успела даже покрасить корабль, поскольку все швы и ремонтные работы, которые происходили недавно, сейчас скрылись за слоем специальной вспененной резины и полимера, закрывавших броню, а также слоем краски, которая придавала облику корабля еще больше грациозности и брутальности одновременно. Посмотреть было на что. Сигарообразное тело имело по бокам 4 толстых выступа ложных крыльев, выполненных в виде ласт китообразных, на которых крепились всевозможные датчики. Они сейчас находились в сложенном состоянии, как всегда на парковке. В воде же раскрывались и выполняли, кроме всего прочего, функцию основных рулей. На выступающих буграх сверху и снизу корпуса виднелись спаренные установки плазменных турелей, а по бокам располагались полости, сейчас закрытые броней, в которых находились как автоматические дроны, вооруженные небольшими торпедами, так и 4 торпедных аппарата 300-миллиметрового калибра с вращающимися блоками по 4 торпеды в каждом, начиненные мощнейшей в этом секторе галактики взрывчаткой «Этроном». Что касалось дронов, то эти 20-метровых малышей представляли собой вполне реальную силу, правда, чаще всего одноразового применения, поскольку противник тратил силы на их уничтожение, прекрасно понимая, какую опасность они несут. Ведь стоит даже одному подобраться ближе и поразить один из рулей или двигателей, как субмарина становилась менее маневренной, что на глубине равносильно поражению. «Надо поменять название», — вслух сказал я, никак не решаясь взойти на борт корабля «Эндон». «Прекрасно звучит, но лучше назову его Персей и поменяю ключи доступа во избежание». Ключи пришлось менять 2 раза из-за собственной неопытности. Первый, когда я просто его переименовал, а второй — после работы хакера-инженера, который разблокировал настройки модулей, вернув их к первоначальному военному варианту. После него пришлось не только менять ключи, но еще и заказывать процедуру сканирования всех систем, чтобы убедиться, что он не оставил каких-либо закладок. Но все было чисто. Он сделал только ту работу, за которую я заплатил. Первое, что бросилось в глаза, когда я открыл дверь шлюза и попал на корабль, было то, что из-за особенностей жителей Шаэты коридоры на корабле оказались узкими и круглыми. Ходить в них было просто невозможно, только плавать, поскольку перед погружением внутрь закачивался гель. Данный гель корабль производил сам из любой воды, в которой находился, используя специальные расходники. Так что перед погружением нужно было не забыть провести еще и процедуру заполнения им внутреннего объема корабля. Для рубки же управления, поскольку корабль поставлялся на экспорт, было сделано исключение. Она прошла модернизацию для дышащих газами существ. Так что внутри я мог снять маску и дышать кислородом, как обычно. Только в случае, если нужно будет переместиться, придется надевать в переходном шлюзе гидрокостюм и маску, выполняющие одновременно роль акваланга. Пропуская через себя воду, она полностью обеспечивала ныряльщика нужным объемом кислорода. Подобными переходами нужно было пользоваться, чтобы попасть к батискафам, поскольку они находились в хвосте корабля, и выходить наружу. И забираться обратно можно было только так. Как мне объяснил продавец, эсминец выполнял диверсионную работу. Поэтому на месте батискафов раньше стояли мини-субмарины, начиненные взрывчаткой. Но при продаже корабля их убрали, заменив на гражданские модели батискафов. Что ж, как мне не противно было погружаться сразу на большую глубину, выбора не оставалось. Хоть теперь я рисковал не только собой, но и кораблем с огромной даже по галактическим меркам стоимостью. Ведь если со мной что-то приключится внизу, второй раз набрать подобную сумму будет, ой, как непросто. Но выбора действительно не было. Так что, вдохнув и выдохнув, я забрался внутрь, на четвереньках добравшись из общих помещений в более свободную рубку управления, где можно было нормально встать на ноги, хоть и чуть согнувшись. Но чтобы размять тело и конечности, затекшие от долгого пребывания в кресле пилота, этого было вполне достаточно. Поместив кристалл ключ в углубление на панели, я физически ощутил, как корабль начинает оживать. Загорелись экраны, ранее абсолютно серые под цвет внутренней обшивки рубки управления. И я почти сразу увидел ангар, как если бы смотрел на него своими глазами снаружи. Ни малейших искажений или несоответствия картинки. Инструкцию по управлению кораблем я, конечно же, прочитал, когда было время. Но знаний и опыта Игоря Танца было более чем достаточно, чтобы управлять им без малейших проблем. Я прекрасно знал, где и что находится, а также для чего нужно. Похожим кораблем шаханцев он ранее управлял. Так что тут от меня требовалось лишь немного практики, чтобы освоиться конкретно с этой моделью. Как только корабль дал сигнал, что полностью готов, под ним открылась плита шлюза. И я, взявшись за штурвал, осторожно направил его вниз. Поначалу он показался мне плохо управляемым, но только до тех пор, пока не погрузился, достаточно для того, чтобы распрямились его управляющие рули, и сам корабль начал заполняться гелем. Как только это произошло, я не узнал его. Теперь он отзывался на малейшие движения штурвала, а управление сразу стало приносить одно только удовольствие. Правда, перед погружением еще ниже пришлось дождаться, когда полностью погаснет индикатор заполнения гелем всех внутренних полостей корабля. Только после этого можно было включать силовой щит и перевести корабль в наклонное скольжение, смотря как начинают крутиться цифры на экране, показывая на увеличивающуюся глубину. Сначала я опасался давать слишком крутой дифферент, но с каждой прошедшей минутой все более успокаивался и лучше чувствовал корабль. Оказалось, что гель выполнял не только роль жидкости, по которой можно было быстро перемещаться внутри корабля, но совмещал еще и множество других функций, самыми полезными из которых были возможность его затвердевания при соприкосновении с забортной водой и герметизация повреждений обшивки. Также он прекрасно балансировал корабль при резких сменах направления, позволяя управлять им в воде с грацией, присущей, пожалуй, только живым обитателям океана. На глубине было темно и мрачно, а изредка появляющийся люминесцентный свет говорил о том, что рядом со мной присутствуют хищники, поскольку корабль пару раз содрогнулся, когда в него врезалось что-то большое. Появившаяся на экране информация об энергии отраженной атаки в килоджоулях показывала ее силу и внутренние резервы для отражения больших атак. Чтобы не заморачиваться, я предоставил Шаэта Корпорейшн земные таблицы исчислений, и все показатели были заменены на привычные моему взгляду минуты, километры и джоули, а не то, что было тут раньше, и чем пользовались шаханские военные. В целом, предельную видимость корабля сильно расширяли сканеры и датчики, которые фиксировали малейшие колебания или звуки. Так что можно было сказать, что теперь я передвигался намного более осмысленно, чем тогда, когда использовал батискаф. У него таких возможностей, как у боевого корабля водной расы, конечно же, не было.